Глава 19. 29 сентября 1195 года от Рождества Христова. Индия. Каликут. Мне подали руку и втянули на палубу. Следом подтянулись все остальные. Только им, конечно, пришлось забираться самостоятельно. «С прибытием, сеньор Витали!» Почтительно приветствовали меня свободные от вахт члены команды, выстроившись полукругом. «И вам доброго здравия!» – улыбнулся я. «Как там наши арабские друзья?» «Как вы и предупреждали, почти 30 кораблей ждут нашего выхода за границами порта Каликута», ответил сеньор Вертуччи, показывая рукой на видимые даже отсюда корабли. «Отлично!» Я, к удивлению всех, радостно потер ладони. «Пора показать им, кто новый хозяин на море!» «Но, сеньор Витали, сразу 30 кораблей?» осторожно произнес старпом. «Сеньор Джакопо!» Я покосился на него. «Вы не верите в свой корабль и экипаж?» «Нет, конечно же нет, сеньор». Он стушевался. «Но просто 30. Как-то многовато». «Не переживайте, сеньор Джакопо. Их будет еще больше». Я показал рукой на пристань, где в ожидании нашего отбытия стояли еще 10 кораблей арабских купцов. «Они хотят подпереть нас, чтобы мы не смогли вернуться обратно в порт». «Святая Дева Мария», перекрестился тот, понимая правоту моих слов. «Ну что, сеньор Бертуччи, за дело?» Я кивнул капитану, одновременно с этим подзывая Марка. «Да, сеньор». Он подошел, приготовившись внимательно меня слушать. «К бою!» Рядом с нами стал распоряжаться Бертуччи, поэтому пришлось отойти чуть в сторону. «Сегодня я буду вашим основным наводчиком», сказал я ему тихо. «Все пушки наводить на те же углы, что буду делать я. Понятно?» «Конечно, сеньор Витали». Он даже обрадовался, так как знал, что в этом я был много лучше его. Хотя он постоянной практикой и стремился приблизиться к моему мастерству, не зная, что это практически невозможно из-за суперкомпьютера в моей голове, который просчитывал все, начиная от качки и движения корабля, заканчивая порывами ветра. «Тогда мне нужно переодеться для боя». Я свистнул Юнге, который подбежал и отправился в мою каюту, чтобы помочь мне. Пришлось надевать кольчугу, чтобы обезопасить себя на всякий случай. Вернувшись на палубу, я застал там полную боевую готовность, а также движущиеся наперерез нам арабскую армаду кораблей. «Стратегия прежняя, сеньор Бертуччи», — обратился я к капитану. «Мы убегаем, растягиваем врага, затем вы поворачиваете и даете нам, сеньора Марко, время на один бортовой залп. Повторяем, пока не кончатся все враги. Всем все ясно?» «Да, сеньор Витали», — дружно ответили офицеры. Я улыбнулся и махнул рукой, показывая приступать, а сам направился к пушкам. «Что скажешь, дорогой?» Жена смотрела на разворачивающуюся вдалеке битву, где один единственный кораблик удирал от кучи преследователей. На кораблях арабов есть даже несколько пушек, что они закупили в империи Сун. Инджао, сидя в паланкине на борту своего корабля, внимательно смотрел на море. Он был слишком спокоен для будущего покойника. Наконец, ответил он. Вдалеке от борта маленького корабля отделилось 6 облаков, а ветер принес приглушенный звук, похожий на гром. «У него тоже есть пушки! И много!» — воскликнул китайский купец, даже подпрыгнув на месте. «Но откуда?» Маленький издалека кораблик, сделав залп, поднял все паруса и играючи ускользнул от более медленных кораблей, которым гребцы по бортам совсем не помогали набирать схожую с ним скорость. Было видно, как на его мачтах то появляются, то исчезают паруса. И благодаря этому он, маневрируя под немыслимыми углами разворотов, снова и снова приближался к догоняющим его кораблям. Вставая бортом ровно на один залп, затем снова разгоняясь, уходил дальше в море. Инджао повернулся к жене, когда взгляд потерял последний корабль, который пытался догнать шустрого противника. «Он мог просто от них уплыть», — ошарашенно понял он. «Мог, но принял бой». Лоб жены разгладился от морщин. «Похоже, чужеземец не зря был так уверен в своих силах. Давай подождем еще немного, прежде чем двинемся в путь». «Да, дорогая, я тоже так думаю», — согласился он. Ожидание не продлилось долго, поскольку вскоре они снова увидели паруса, а затем и сами корабли. Вот только в этот раз оставшийся десяток арабских судов драпал со всей возможной скоростью, а за ними гнался все тот же шустрый кораблик, который, подходя на выстрел, давал поперечный залп, после которого чаще всего один из кораблей противников застывал на воде. Не обращая на него больше внимания, он бросался вдогонку за остальными, И вскоре они, словно в страшном сне, увидели, как последний из арабских кораблей утонул прямо у линии порта Каликута. Закончив это дело, корабль их нового партнера круто развернулся и отправился добивать те, что бессильно застыли на воде, не в силах двинуться дальше. Пара часов, и от арабской армады остались только обломки дерева на волнах. Все остальное было утоплено и убито. Ни одному человеку выжить в этой бойне не удалось, поскольку Инджа увидел, как корабль специально останавливался в определенных местах, задерживаясь, видимо, только для того, чтобы убить тонущих моряков. 40 кораблей, душа моя. Он утопил 40 кораблей. Китайский купец вздрогнул, когда понял, что произошло прямо на его глазах. Всего за полдня. Жена повернулась к нему. «Радуюсь только одному, мой муж, что здесь от венецианцев только один корабль. Представь, что было бы, если бы их было, например, 10». Оба переглянулись, с трудом представляя такую мощь. И Инджао, повернувшись к капитану, который сам выпученными глазами смотрел вдаль, приказал ставить паруса. Выйти в море им не дало то самое судно, которое спустя какое-то время догнало их. И да нельзя довольный маленький человек предложил Инджао поменять корабль, поскольку их был слишком тихоходен, в отличие от Елены. Обсудив это с женой, он согласился перейти туда один, только в сопровождении 3 слуг. А жена и семья поплывут следом. Китаец, поднявшись на борт, не заметил следов абордажа и разводов крови на палубе, как это обычно бывает после морских сражений. Он повернулся к ребенку, который, умытый с мокрыми волосами, о чем-то возбужденно переговаривался со своими людьми, и спросил. Господин Витали, а сколько людей вы потеряли в бою?» «Никого, господин Инджао», — спокойно ответил тот, словно это было для него обычное дело. Купец почувствовал, как по его спине потекла холодная капля пота. «Что за чудовище я приведу с собой на родину?» Паническая мысль неожиданно возникла в его голове. 5 января 1196 года от Рождества Христова. Империя Сун. Река Цаньтан. Обойдя Индию по южной оконечности материка, я повел свой корабль сразу через Бенгальский залив к Малайзии и Малакскому проливу, чтобы оттуда сразу попасть в Южно-Китайское море. Затем, пройдя западнее Тайваня, я вывел Елену прямо к широченному устью реки Цаньтан, по руслу которой до столицы империи Сун города Линьань оставалось не так уж и много. Чуть больше 2 месяцев нам потребовалось, чтобы сюда попасть. Причем на той скорости, на которой передвигались, мы давно потеряли корабль нашего гостя из виду. Но он недолго печалился, с жадностью всматриваясь в контуры берегов и островов, которые мы оставляли за кормой. Он каждый раз тяжело вздыхал, видя, как новые и новые земли, на которых он не бывал, остаются непосещенными. Команда же, свободная от вахты, хоть и привыкла к часто сопровождающим нас дельфинам, резвящимся рядом с носом корабля, все равно каждый раз сбегалась на них посмотреть. Вечерами, когда я вытягивал из него знания о языках, все лучше изучая китайский период Южный Сун, а также подтягивал монгольский, татарский, не считая их диалектов, которыми владел китаец, я параллельно выяснял историю его родины. Оказалось, что в результате войны с империей Цзинь один из наследников императора Сун был вынужден бежать в южную часть империи и уже в Линьань основал новую столицу, разделив историю Китая на 2 части. Северный период, когда императоры правили в Кайфын, и южный, который шел сейчас. Он говорил, что сейчас должен править сын его кузена Джао Шэня, который в свое время и приказал ему покинуть страну. Отца нынешнего императора купец описывал как мудрого и дальновидного правителя, который, оставив активные военные походы против джурджений, сосредоточился на внутренней политике и обустройстве государства. Вот так, изучая историю, я и практиковался в языке, узнавая много нового об истории Китая, хотя, конечно, никаких тайн он мне не выдавал. Личные интересы тоже берег, отмалчиваясь там, где мог, и я платил ему той же монетой. Он пытался узнать, как я рассчитываю курс корабля, причем, в отличие от моих офицеров, явно зная предназначение моих липовых навигационных приборов. Но помалкивал, когда я делал вид, что с помощью них веду расчеты. Он тщетно пытался понять, пытаясь выжать из меня хоть крохи информации. Но я, улыбаясь, всегда уводил разговор в сторону, говоря, что это помощь Бога, который благоволит верующим. Его такие заверения ничуть не убеждали, хотя это и понятно. Его планка знаний о мореходстве была явно выше той, которая была даже у моего капитана. Хитрый китаец многое знал и умел, и поэтому изображал ничего не понимающего путешественника. Но я-то видел, с какой внимательностью он следит за мной, когда я вычисляю или указываю новый курс корабля. Ранним утром 5 декабря мы вошли в широченное русло реки Цаньтан, которое было таким большим и глубоким, что даже красило воды моря в землистый цвет ила, приносимого из глубин материка. Нам сразу же на глаза попались лодки рыбаков, которые, завидев корабль неизвестной формы, ставили паруса и драпали на утек. Очень быстро по берегам реки появились города, а в них и люди, которые, также завидев нас, убегали вскоре куда-то вглубь. Чем дальше мы шли, тем больше я поражался. Средневековая Европа даже не приблизилась по уровню жизни и технологиям к империи Сун, не говоря уже о населении. Большие протяженные города постоянно встречались нам на пути, занимая огромные территории. И каждый из таких явно населяло ну никак не меньше миллиона человек. Миллиона? Такое число трудно было применить хотя бы к одному известному мне государству в Европе. Сколько же всего жителей было в Сун, я с трудом мог представить. Поэтому поинтересовался у китайца, который сказал, что приблизительно 80 миллионов подданных было у императора. Когда я перевел свой разговор офицерам, которые не были привычны в отличие от меня к мегаполисам, они и вовсе отказались верить подобным цифрам. Для них это казалось чем-то невероятным и сказочным. Когда до столицы осталось немного, реку перегородил десяток больших кораблей, явно нас поджидавших. Попросив поднять белый флаг, я спустил лодку, и мы вместе с Инджао и 10 охранниками отправились к самому большому из них, на котором было развернуто чье-то личное знамя. «Это один из полководцев императора», прокомментировал мой немой вопрос китаец. «Мы с ним были знакомы до моей ссылки». Нам скинули веревочную лестницу и помогли взобраться на борт широкого, но весьма низкого корабля, который, скорее всего, предназначался только для передвижения по рекам. Китаец рядом со мной сразу же завертел головой, ища знакомые лица. «Инджао?» — раздался удивленный возглас слева, и ряды солдат с любопытством нас разглядывающих сдвинулись в сторону. «Хубэй!» Мой спутник облегченно вздохнул и направился навстречу высокому китайцу, одетому в кольчужный доспех и бригантину, украшенную лакированными деревянными дощечками. «Как? Откуда ты?» Когда они раскланялись и даже церемонно обнялись, на моего сопровождающего посыпался град вопросов. Тот степенно отвечал на каждый, попутно нахваливая меня, рассказывая, как стал участником грандиозного боя, где мой корабль утопил сразу 40 кораблей проклятых арабов, которые давят торговлю с индусами для всех остальных купцов. Тот, разумеется, ему не верил, поскольку уж слишком это чудовищно звучало. Но, тем не менее, заинтересованные взгляды он на меня время от времени кидал, когда Инджао скороговоркой выдавал ему порции информации. Услышав о дарах и о том, что мы с другой стороны мира, Хубэй подобрался и стал еще более заинтересованно на меня смотреть. Вот так, мой старый друг, я и оказался на борту этого чудесного корабля. Закончил мой спутник свой рассказ. «Невероятно!» Военачальник покачал головой, стараясь как-то все уложить в голове. «Это все просто невероятно, что ты рассказываешь. Император Ко должен услышать все это из первых рук». «Погоди, почему Джао Ко?» Не понял его Инджао. Купцы мне привозили вести, что после смерти Джао Шэня на престол взошел Джао Дунь. Тот опустил плечи и тихо ответил. «Кое-что произошло, Инджао». Они заговорили шепотом, так что даже я их не слышал. И, закончив, подошли ближе ко мне. «Хубэй, позволь познакомить тебя с доблестным мореплавателем, венецианцем Витали Дандола, сыном правителя той страны», — показал он рукой на меня. «Благодарю уважаемого господина Инджао, чей путь привел меня к ногам уважаемого воина империи Сун, самого господина Хубэя». Ответил я на том же языке, низко поклонившись китайцу, как младший старшему, который от моего произношения замер на месте, распахнув глаза. Инджао, посмеиваясь, объяснил ему, что это он обучил меня языку, но все равно тот не сразу пришел в себя от моего чистого произношения. «Судьба, видимо, и правда иногда так сильно меняет свой путь, что самое невероятное происходит у нас прямо на глазах». Военачальник повернулся ко мне и чуть нагнул голову согласно своему возрасту и положению. «Прошу меня извинить, но если бы не ваш вид и корабль, никогда бы не отличил вас от своего соплеменника». «Моей заслуги тут нет». Я чуть поклонился. «Это только благодаря упорству и мастерству моего учителя, господина Инджао, я приобрел небольшие познания в вашем красивом языке». Тот покачал головой в ответ, и они с моим сопровождающим снова отошли подальше, чтобы обсудить, как и когда мы сможем причалить. Вскоре Инджао, да нельзя довольный, вернулся ко мне, показывая, что мы можем вернуться обратно к себе на корабль. «Вы довольны тем, что сейчас новый император, господин Инджао?» — поинтересовался я у него, когда мы погрузились в лодку. «Не стану скрывать этого, господин Витали», — кивнул он. «Мой двоюродный племянник, которого я, к своему сожалению, не помню, по словам Хубея, хороший правитель. Много лучше своего отца, который бы точно не был рад меня видеть». «То есть у вас есть хороший шанс вернуться?» — обрадовался я, поскольку это сильно облегчало и мои собственные планы. Он замотал головой. «Хубей был так поражен твоим кораблем и моими рассказами о его огневой мощи, что пообещал сделать все, чтобы император узнал о нас как можно быстрее. Без его распоряжения мы не сможем попасть ни на берег, ни во дворец». «Тогда нам остается только ждать», — согласился я.